Глава 36. Мама не стала делать ничего необдуманного или глупого, узнав, что ее сестра в курсе, кто мой отец. Должно быть, она приберегла это на потом, когда закончится конкурс по поеданию пирогов. Правила просты. Женщина с микрофоном стояла перед сценой, уставленной рядом с теннисными кортами. Выигрывает тот, кто первый доест свой пирог. Но, она подмигнула зрителям, есть еще одна маленькая деталь. Женщина поднесла связку шелковых шарфов. Руки наших конкурсантов будут связаны за спиной. После суетливой возни руки потенциальных поедателей пирогов были, наконец, связаны. Сами пироги были торжественно расставлены на столе перед конкурсантами. Всего участников было 9, 8 из них — мужчины. Со своего места я видела, что пироги были обильно украшены взбитыми сливками и или безе. Лили сидела на самом конце сцены. Грациозная осанка, волосы собраны в низкий хвост. «На старт!» — сказала женщина с микрофоном. «Внимание!» Лили слегка склонила голову, словно в молитве. «Начали!» Я думала, Лили замрет в нерешительности, но она даже не дрогнула. Моя сестра зарылась лицом в пирог с такой скоростью, что кусочки безе разлетелись в разные стороны. Когда она начала жевать куски, я разгадала ее тактику. Ее соперники поедали пирог ртами. Лили же быстро превратила это в дерзкое уничтожение. Оказалось, что в конкурсе по поеданию пирогов важно не столько съесть сам пирог, сколько сделать так, чтобы твоя тарелка опустела первой. «Готово!» — крикнула Лили, поднимая голову. Слева от нее 8 мужчин в возрасте от 10 до 40 лет повернулись и изумленно уставились на нее. Судья подошел и осмотрел ее блюдо, на котором едва остались крошки. «Похоже», — сказала женщина, бросив слегка испуганный взгляд на Лили, чье лицо, волосы и одежда были покрыты остатками пирога, «что у нас есть победитель». «Ты уверена, что она дочь Оливии?» — спросила моя мама, стоявшая рядом со мной. «Потому что это было действительно нечто». На сцене кто-то протягивал Лили полотенце. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что это Уокер. Он смеялся. «Сойер!» — мама подтолкнула меня локтем. «Твой телефон!» Я с трудом оторвала свой взгляд от Уокера и Лили и пролистала текстовые сообщения, которых оказалось 3. Они пришли подряд. «Собака, закрывающая скобка, тире-дефис апостроф, тире-запятая, тире-тире-дефис». Тильда, тильда, тильда, тильда, тильда, 8, знак меньше. Посмотри налево. Это мало чем напоминало задание. Я посмотрела налево. Сквозь небольшую толпу, которая собралась посмотреть конкурс по поеданию пирогов, я увидела одинокую фигуру. Ник. Мой телефон снова завибрировал. 4-е сообщение. Твое задание? Если ты решишься его выполнить, проведи с ним всю вторую половину дня. На Нике были темно-синие шорты и поношенная красная футболка. Когда я подошла, он скрестил руки на груди, и футболка натянулась на его бицепсах и плечах. Не то чтобы я специально смотрела. «Привет», — сказала я. Он не поздоровался в ответ. Мне всегда было интересно познакомиться с воплощением обиды. Это почти заставило его улыбнуться. «Это из-за тебя меня пригласили на это мероприятие?» «А, это должно быть тайное общество. Пытается извести меня твоим присутствием. Приятно было быть честной с кем-нибудь, даже слишком честной». «Ты не очень-то умеешь извиняться», — прокомментировал Ник. «Я уже извинилась», — ответила я. Он, казалось, не понял, о чем я говорю, и мне пришлось уточнить. «Через сообщение». Сообщение, на которое он так и не ответил. «Я не переписываюсь», — сказал Ник. «Ты звонишь по телефону», — сказала я, читая между строк. «Как цивилизованный человек». На этот раз уголки его губ приподнялись. Совсем чуть-чуть. «Я пришел сюда не для этого», — сказал он. «И все же», — ответила я, бросив взгляд на празднующих 4 июля. «Тебе по-прежнему нужны связи и репутация». Он поморщился. «Проклятый бал дебютанток!» Я сказала то, чего не сказал он. «Проклятые дебютантки!» Кажется, мне, наконец, удалось пробиться через его броню. «Я действительно думал, что ты не такая, как все», — тихо сказал он мне. Это было больно, но я не позволила себе терзаться. «Каким бы я была человеком, если бы гордилась тем, что отличаюсь от других девушек?» Он мгновение изучал меня. Откровенно, пристально. «Я говорил не о девушках. Я говорил о...» Ник огляделся. Теннисные корты и площадки для волейбола на песке. Безукоризненно ухоженный газон. «Обо всем этом». «Странно, не правда ли?» — спросила я его. «Быть одним из них». «Я не один из них», — последовал незамедлительный ответ. Пояснение чуть-чуть запоздало. «И ты тоже». И вот так просто я была прощена. «Когда я видел тебя в последний раз», — сказал Ник, — «ты что-то лепетала о том теле. Как они ее называют?» «Леди Озера», — ответила я. «Итак, для информации, когда ты говоришь о ком-то лепетал, этот кто-то вряд ли проникнется к тебе симпатией». Ник склонил голову на бок. «Принято к сведению». Я решила не упрекать его за выбор слов. «Останки принадлежат не той, о ком мы думали. Кем бы она ни была, у нас нет оснований полагать, что ее убил кто-то из Эймсов». «Что ж, это большое облегчение», — сухо сказал Ник. Затем он заметил выражение моего лица. «Разве нет?» Вскоре мы оказались на ближайшем причале. Я рассказала ему все, что мы с Лили услышали на аудиозаписях Джона Дэвида. Я ждала, когда он решит, что от меня одни проблемы и драмы, что я одна из них в самом худшем смысле этого слова. «Есть ли причина?» — спросил Ник после долгого молчания. «По которой ты рассказываешь мне все свои секреты?» Я не услышала осуждения в его тоне, но то, как он смотрел на меня, мне так и не удалось бы описать словами. «А кому ты их расскажешь?» Я отмахнулась от его вопроса и посмотрела на озеро. В бухте было неспокойно, как никогда. Волны разбивались о причал, обдавая нас брызгами, пока мы сидели в тишине. «Ты когда-нибудь бывала на озере?» — спросил Ник, первым нарушая молчание. «До этого?» «Нет», — ответила я, радуясь, что мы сменили тему. «А ты?» Ник свесил ноги с причала. «В юности. Один из друзей Кольта арендовал машину. Недалеко от моста Мейкон есть кемпинг. Даже в будни там слишком много людей. Громко и грязно, как в аду. Особенно после дождя». По его улыбке все стало ясно. «Тебе понравилось?» — спросила я. Он опустил взгляд на свои ладони. «Кольту понравилось». Это был второй раз, когда он назвал его по имени. «Мне очень жаль», — сказала я, — «что все это случилось с твоим братом». Ник посмотрел на горизонт. «У него это получилось бы намного лучше, чем у меня. Вечеринки, хорошие манеры, Джесси». Он замолчал, но я поняла, что это имя его младшей сестры. Я не успела спросить, как он продолжил. «Ты...» «Мне пора уходить». Я прямо-таки слышала, как внутри меня надрывается сирена тревоги. Мне хотелось сказать ему эти слова, но я так и не смогла. «Ты неплохо справляешься». Ник повернулся ко мне. Я попыталась напомнить самой себе, что он несколько недель не выходил со мной на связь, что он ненавидел мир, в котором я жила, и людей в нем, что до встречи со мной он встречался с Кэмпбелл, что я никогда не хотела ничего такого. Но все, о чем я могла думать, — это о своих руках в его волосах. «Пообещай мне», — тихим хриплым голосом произнес Ник, — «что в следующие 10 секунд ты не будешь говорить о мертвых телах, фиктивных беременностях или о ком-нибудь с фамилией Эймс. Я почувствовала, как мое тело наклонилось к его, как мои руки сами по себе оказались у него на груди. «Обещаю 7», — парировала я. Он поднял ладони к моим пальцам, слегка касаясь их. Наклонился вперед, и его губы замерли в нескольких сантиметрах от моих. Затем его руки обхватили мое лицо. Его пальцы были грубыми и мозолистыми. И теплыми. «Пусть будет 7», — улыбнулся он и накрыл мои губы своими. Я должна была отстраниться, но не сделала этого. Не должна была поддаваться этому поцелую и ему, но все же поддалась. Внезапно я осознала, что сжимаю в кулаках ткань его футболки и сижу не рядом с ним, а на нем. Ник оторвался от поцелуя и опустил руки на мою талию. 7, сказал он. В этот момент зажужжал мой телефон. Я проигнорировала первое сообщение, но за ним последовали еще 2. Я посмотрела на экран. «Лили». «Неприятности в раю?» — с усмешкой спросил Ник. Я вскочила на ноги, не успев дочитать сообщение. «Ты даже не представляешь!»